Это было плотное скопление ураганов, и он боялся, что число маленьких монстров в этих ураганах превосходило сотню миллионов. По коже пробежали мурашки, и Ван Линь стал вести себя осторожнее. В конце концов, спустя еще полмесяца он смог пройти дальше. К счастью, эти ураганы во владениях земли по большей части привлекал Горбун Мен. Ван Линь продолжал вести себя осмотрительно, хотя поблизости было не очень опасно. Он уже находился в черной пагоде и вдруг, обернувшись, увидел там Горбуна Мена. Усмехнувшись несколько раз, Ван Линь без колебаний покинул черную пагоду и двинулся дальше. Он уже видел в небе впереди огромный вихрь, хотя он был на огромном расстоянии. Этот вихрь был в точности такой же, как вихрь в пустоте. Должно быть, он вел ко второму барьеру. Ван Линь глубоко вздохнул и начал двигаться по направлению к вихрю. Он больше не мог использовать технику земного переноса, поскольку сопротивление под землей было слишком сильным. Даже если бы он использовал духовную силу на 100%, было бы сложно использовать земной перенос эффективно. Однако, техника земного переноса ограничивала скорость не только под землей. Даже если Ван Линь находился на поверхности, как только ноги его касались земли, его скорость тут же падала, в сравнении со скоростью летающих мечей. Но в любом случае, это было немного быстрее, чем просто идти. Последние несколько месяцев Ван Линь использовал земной перенос практически постоянно. К этому моменту он уже стал настоящим мастером в этой технике. Ван Линь уже сам чувствовал, что та техника земного переноса, в которой он практиковался, и техника, описанная нефритовой лентой, позволяющая уйти в землю всего на дюйм и моментально продвинуться на 5000 километров без сферы божественных сил, были самым настоящим вздором. Ван Линь вздохнул, он не забывал использовать божественное сознание, чтобы тщательно осмотреть все вокруг. Ситуация складывалась неплохо, большинство ураганов интересовал лишь Горбун Мен. Ван Линь мог свободно летать, не встречая никакой опасности. Спустя 3 дня, вихрь был уже значительно ближе. Ван Линь просто шел вперед, как вдруг остановился и ушел под землю, не раздумывая. Внезапно из земли почувствовалось сильнейшее сопротивление, Ван Линь сразу же сделал большой глоток жидкости линкции, и мощь духа в его теле дала ему способность сопротивляться. Неподалеку внезапно возникло более 10 ураганов. Эти ураганы появились оттуда, где находился вихрь, и их целью определенно был Горбун Мен. Пролетая то место, где находился Ван Линь, несколько ураганов вдруг остановились и начали вращаться вокруг этого места. Сердце Ван Линя оборвалось. Он уже пытался войти в сферу, отражающую небеса, но когда он добрался сюда, по какой-то неясной причине он не смог этого сделать. Иначе ему просто нужно было бы войти в нее и спокойно двинуться дальше. Ван Линь взглянул на вихрь вдалеке, рассчитывая в уме расстояние, стиснул зубы и ощупал сумку. Тут же появился дьявол, и поскольку он сразу же осознал, какое огромное количество маленьких монстров его окружало, он тут же бросился на поверхность, не подумав как следует. К несчастью, как только он появился из-под земли, десятки ураганов вокруг издали оглушительный вой и 10 000 божественных сознаний слились в одну вспышку молнии, обрушившуюся на дьявола. Дьявол несколько раз жалобно вскрикнул, осознав, что не сможет справиться с атакой объединившихся божественных сознаний. Из тела его полилась голубая дымка. Дьявол был напуган и хотел уже вернуться к Ван Линю, как вдруг божественное сознание снова атаковало молнией. В то же время, Ван Линь активировал флаг душ, флаг задрожал, и появился второй дьявол. Вырвавшись из-под земли, дьявол ужаснулся и пронзительно закричал. Этот крик привлек внимание ураганов. Они перестали вращаться и тут же стали видны маленькие монстры, хлопающие крыльями. Эти существа так встревожились, увидев второго дьявола, что тут же прервали вторую атаку на дьявола Сулигуа. Глаза второго дьявола засияли красным светом, и он снова издал яростный рев. Маленькие монстры внезапно метнулись назад, словно что-то во взгляде дьявола напугало их. Ван Линь был поражен, глаза его загорелись. Казалось, он пребывал в глубоком раздумье. Что же до Сулигуа, в этот момент он чувствовал себя униженным. Стоит сказать, что его восстановленная память не приносила ничего хорошего. По крайней мере, до ее восстановления он не чувствовал такого унижения. В этот раз он сказал себе: «Я ударил в грязь лицом, вдруг позволил младшему брату спасти меня, как мне теперь убедить этого изверга, что я все еще на первом месте? Никогда. Если так пойдет и дальше, и этот изверг продолжит создавать все больше младших братьев, и каждый будет сильнее меня. Так не пойдет, такое никак не может произойти». Дьявол заскрежетал зубами и, бросившись прямо в ураган, поспешно схватил несколько маленьких монстров и проглотил их в один присест. Эти монстры сразу же запаниковали и уже готовы были отступить, как вдруг второй дьявол снова издал яростный рев. Монстры не смели двинуться с места, страх в их глазах был слишком силен. Чем дольше Ван Линь наблюдал за этим, тем ярче светились его глаза. Теперь он мог хоть немного прояснить ситуацию. Этот второй дьявол в глазах других маленьких монстров выглядел кем-то вроде сородича, но все же другим. В нем произошли какие-то невероятные изменения, которые позволили ему превзойти своих собратьев, что и привело к сцене, за которой наблюдал Ван Линь. Если все это было правдой, то причина способности этих монстров объединять свои божественные сознания постепенно становилась понятной. Глаза Ван Линя загорелись, и он тут же вырвался из-под земли. Как только он появился, в глазах маленьких монстров мелькнула настороженность. Они не запаниковали и даже не попытались атаковать. В этот момент второй дьявол, увидев, как Сулигуа пожирает монстров, издал несколько странных звуков, и вдруг все маленькие монстры задрожали. Одно за другим, божественные сознания покинули их тела и, собравшись вместе, тут же обратились в скопление молнии и нацелились на Сулигуа. Дьявол Сулигуа с довольным видом выдавил из себя улыбку. Он быстро выплюнул все божественные сознания, которые только что проглотил, и поспешно вернулся за спину Ван Линя. После этого его довольное выражение лица изменилось. Он заскрипел зубами и злобно уставился на второго дьявола. Он пробормотал: «Ну погоди у меня, погоди, ты меня вынудил, я просто убью тебя позже». Ван Линь даже не взглянул на Сулигуа, его рука сжала защитный нефритовый талисман Лимувана, божественное сознание медленно развеялось, наблюдая за маленькими монстрами. Он выяснил, что внутри каждой из этих 10 стай монстров был один, тесно связанный с божественным сознанием и превосходящий остальных по силе. Как только Ван Линь это понял, внезапно один из монстров вылетел из стаи и остановился перед вторым дьяволом, издавая резкие пронзительные крики. Глава 175. В погоне за сокровищем. Глаза второго дьявола вспыхнули красным, и без колебаний бросился в атаку. Но этот монстр перед ним был довольно бесстрашным. Он не только не уклонился, но напротив, выпустил свое божественное сознание и будто бы поприветствовал противника. Два создания тут же слились вместе. Ван Линь с помощью божественного сознания заметил во втором дьяволе какие-то изменения. Слияние представляло огромную опасность, которую мог пережить только один из них. Если второй дьявол не будет поглощен, то монстр просто растворится в нем. Вскоре губы Ван Линя растянулись в улыбке. Он сам был поглотителем душ, и дьяволы, созданные им, имели характеристики блуждающих духов, не идущие в сравнении с другими созданиями. Два божественных сознания слились в попытке поглотить друг друга, и постепенно появилось яростное лицо второго дьявола. В конце концов, божественное сознание монстра медленно потускнело и полностью слилось с вторым дьяволом, став частью его тела. Как только слияние завершилось, стая маленьких существ бросилась к второму дьяволу и, окружив его, сформировала ураган. Глаза Ван Линя загорелись. Причина, по которой эти монстры могли с легкостью объединяться в одно целое, была в том, что среди них всегда существовало доминирующее божественное сознание. Это божественное сознание могло даже поглотить маленьких монстров и даже слиться с ними, поскольку все они обладали прекрасной способностью к объединению. Второй дьявол несколько раз издал рев, и ураган утих, разлетевшись на отдельных монстров. Взгляд Ван Линя загорелся, и он чуть усмехнулся. Внезапно атака второго дьявола замедлилась, ураган тут же прекратил вращаться и снова обратился в маленьких монстров. Ван Линь ясно видел, что все монстры, стаи окружившие второго дьявола, испытали резкую боль, и в глазах их отразился невероятный страх. Ван Линь пропустил духовную мысль через свое божественное сознание. Второй дьявол издал яростный рев, и все маленькие монстры поблизости тут же окружили Ван Линя. Взгляд Ван Линя оставался спокойным, несмотря на монстров, хлопающих крыльями вокруг него, он не проявил никакой реакции. Подлетев совсем близко, эти маленькие монстры не атаковали, но вместо этого вновь обратились в ураган. Дьявол Сулигуа поспешил отправиться следом за ним, но как назло был сбит с ног ураганом. Он снова и снова издавал озлобленный рев, и сердце его наполнялось ужасной обидой. Ван Линь протянул руку сквозь ураган, и Сулигуа тут же затянула внутрь. Попав в центр урагана, Ван Линь уже мог не летать сам. Под ногами у него находилось несколько монстров, создавших некое подобие плоской опоры. Кроме того, эти маленькие существа объединили свои божественные сознания, чтобы создать мощную завесу божественного сознания, из-за которой было довольно сложно попасть в ураган снаружи. Глаза Ван Линя вспыхнули, он отдал приказ второму дьяволу, и ураган тут же двинулся в сторону горбуна Мена. Остальные ураганы медленно последовали за ним. Таким образом, десятки ураганов, завывая, унеслись прочь и вскоре присоединились к тому скоплению ураганов, которое изначально встревожило Ван Линя. Как только они начали разлетаться, огромное божественное сознание направилось следом. Каждая клеточка тела Ван Линя напряглась при мысли, что божественное сознание скроется. С виду это божественное сознание находилось не очень близко, и на первый взгляд в нем нельзя было заметить никаких отклонений. Казалось, что ураган просто не может существенно измениться. Ван Линь из центра урагана наблюдал за повелителем ураганов вдалеке и мысленно усмехался. Было абсолютно ясно, что божественное сознание принадлежало этому повелителю ураганов, который его и послал. К этому моменту Ван Линь уже понял, что помимо этих существ в каждом урагане существовало более мощное создание, которое собирало монстров вместе и раздавало приказы. Это было некое подобие солдата-генерала. Обычные маленькие монстры были солдатами, а те, что сильнее, генералами. Что же до этого огромного урагана, он был повелителем. Подобравшись ближе и выглядывая сквозь ураган, Ван Линь мог разглядеть, что среди скопления ураганов находилась черная пагода, уходившая прямо в небо. Очевидно, горбун Мен был внутри. Ван Линь не торопился и позволил второму дьяволу добраться до места. Он понял, что если подберется к пагоде тихо, то сможет действовать по обстоятельствам. Он не питал надежд убить горбуна Мена, но учитывая то, что Мен имел при себе множество ценностей, при должной осторожности это тоже будет возможно. Божественное сознание, которое он оставил в теле второго дьявола, отличалось от сознания дьявола Су Лигуа. В конце концов, Су Лигуа прошел довольно долгий период развития. Ван Линь смог достичь искусного контроля над его божественным сознанием. Ему даже не приходилось уничтожать его с помощью своего божественного сознания сферы Йи. Однако, в обычных условиях Ван Линь предпочитал не использовать божественное сознание для атаки, он всегда оставлял его на будущее. Обычно он полагался на свое божественное сознание сферы Йи, так как оно являлось главным источником угрозы для врагов, дополненное искусным руководством Ван Линя. Учитывая все это, сразу же проявлялось значительное различие между обычным блуждающим духом и Су Лигуа, который был способен восстанавливать отрывки воспоминаний. Но в этот раз второй дьявол не мог помочь. Хоть божественное сознание Ван Линя осталось не так глубоко в его теле, но каким-то невероятным образом оно охватило все жизненно важные части тела и не оставляло остальным частям никакого шанса на сопротивление. Он не позволил второму дьяволу слиться с остальными вожаками в ураганах, поскольку если бы второй дьявол проглотил слишком много, то божественное сознание Ван Линя в его теле могло бы ослабнуть. В этом случае пришлось бы замедлиться, и Ван Линь твердо решил не допустить этого. Ван Линь смог подчинить такое упрямое создание, как Су Лигуа, не говоря уже о втором дьяволе, который был создан из душ маленьких монстров. Лицо горбуна Мена казалось бледным и мрачным. Он с горечью смотрел на ураган за окном, особенно его тревожил гигантский ураган, закрывший собой почти половину неба. В глазах его читался страх. Божественное сознание этого огромного урагана почти достигало сознаний всех остальных ураганов вместе взятых. Его зелье гнева небес было уничтожено божественным сознанием, и после этого внезапного происшествия Мен тут же прогнал его. За прошедшие несколько дней он использовал всех духов зверей, что хранились в его сумке. Каждый раз он пускал вперед духа зверя, прежде чем пронестись через черную пагоду с помощью своей техники. И хотя Мен был способен уничтожать огромные стаи монстров, спустя совсем немного времени, вдали вновь появлялось множество ураганов. Истребить их все было просто невозможно. Однако, если бы он позволил себе хоть каплю неосторожности и был атакован божественным сознанием этого бесчисленного количества монстров хотя бы раз, тогда даже при переходе в стадию становления духа, если бы он не погиб, то получил бы ранения, опасные для жизни. И это были бы не обычные раны, а достаточно серьезные для того, чтобы нанести огромный вред его культивации. Что же до магического оружия, Мен использовал не так уж много, и хотя это оружие было в какой-то степени эффективным, Конечный результат от этого не изменился. К этому времени его положение было практически безвыходным. Не то чтобы он не планировал прорваться, он даже пытался перейти к действиям. Он использовал десятки духов зверей, которые принимали удар на себя, когда он бросался вперед. Он уже почти прорвал осаду, когда гигантский ураган внезапно атаковал его яростным порывом, и Мену не хватило совсем немного, чтобы достичь цели. Теперь он не просто не мог продолжать прорыв, он также был серьезно ранен. Примечание. Идиома в первом предложении была безжалостно убита, но по сути фраза «Mountain with no water» означает «безвыходное, крайне отчаянное положение». Только не говорите мне, что я погибну сегодня. Этот старик скрыл свою культивацию, а теперь, достигнув наконец среднего уровня стадии становления духа, решил, что тут же сделает скачок на стадию Иньбьян с помощью таблетки Иньбьян. Но горбуна Мена посещали лишь горькие мысли, а в памяти всплывали люди, которые приходили туда 1000 лет назад. Спаслось всего 4, для остальных это место стало могилой. Люди, что вошли внутрь, обладали очень высоким уровнем культивации, но даже им было сложно избежать смерти. 4 его людям, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, посчастливилось выжить. Спустя 1000 лет подготовки, он уже перешел от последней стадии Янинь к средней стадии становления духа. Причиной такой высокой скорости было сокровище рода гигантских дьяволов, которое ему удалось заполучить, сердце дьявола-прародителя. Это же послужило причиной тому, что раса гигантских дьяволов объявила на него охоту и пыталась выследить. Лицо горбуна Мена выразило нежелание, но он стиснул зубы и взглянул на жабу. Это волшебное небесное существо сопровождало его вот уже 1000 лет, ни разу не покинув. Мен присматривал за ней еще с тех самых пор, как она была существом низшей ступени духов, пока она не достигла высшей ступени духов и уже могла быть причислена к низшему мифическому уровню. Если бы в запасе было еще несколько 1000 лет, то с помощью нескольких зелий духов жаба могла бы достичь мифического уровня. Только теперь горбун Мен, наконец, принял решение. Он погладил жабу и прошептал сам себе: «Это проклятое место не было бы таким ужасным, если бы здесь можно было использовать телепортацию. В этот раз все зависит от тебя, небесное существо». Он вдруг вытянул руку и запустил пальцы в рот жабы. Та явно испытывала боль, тело ее мелко затряслось, но она продолжала спокойно смотреть на своего хозяина. Горбун Мен закрыл глаза, но тут же снова открыл их. Взгляд его был безжалостным, и он произнес низким голосом: «Прости меня, мифическое небесное существо». Он сжал руку и достал некий предмет размером с кулак. Это был истинно-черный яньдан, который излучал волны мощной духовной силы. Тело мифической небесной жабы скривилось, и она со слабым звуком упала на землю. Выпуклости на спине жабы начали лопаться одна за другой, и черная жидкость, выступившая из них, скоро покрыла все тело. Даже этот булькающий звук теперь был едва различимым. Забрав яньдан мифической небесной жабы и не сказав ни слова, горбун Мен бросил его в рот. Его тело тут же передернуло, и черный газ, испарившийся с его лица, окружил его. Мен издал низкий рев, все пустулы на его лице тут же лопнули, и ядовитая жидкость брызнула на стены пагоды, испуская волны черной дымки. Средоточие дан духов зверей делится на множество видов. Только существо, имеющее достаточный уровень и талант, может иметь истинную форму средоточия дан в своем теле. Что же касается других существ, в их телах средоточие также может появляться, но это лишь жалкое подобие. Только имея в своем теле духовную мощь и успешно концентрируя ее, можно было ее увеличить. Истинное средоточие дан имеет невероятный эффект, поскольку содержит в себе все основные магические силы духов зверей. По достижении низшего духовного ранга, оно трансформируется, так же как и джидан культиваторов. Но даже несмотря на невероятное сходство, джидан в какой-то мере отличается. Когда дан достигает уровня духа средней ступени, он преобразуется в небесный дан. Достигнув, наконец, уровня духа высшей ступени, небесный дан превращается в янь-дан. К этому моменту он уже в шаге от превращения в янь-шен мифического дикого зверя. Лишь попав в сферу мифического дикого зверя, средоточие дан может превратиться в янь-шен. Начиная с этого момента, его сила будет увеличиваться, в конце концов зверь станет обладать внушительной, ни с чем не сравнимой силой. Черная энергия ци на лице горбуна Мена сконцентрировалась, а сам он ничком лежал на земле, схватив мифическую небесную жабу, издав низкий рев и прижав ее ко лбу. Из выпуклости на спине мифической небесной жабы сочилось все больше жидкости. Эта жидкость медленно впитывалась в тело горбуна Мена, и в конце концов вся жаба обратилась в черную воду, поглощенную Меном. Горб Мена внезапно увеличился, и появилось множество зернистых пузырьков. Эти пузырьки быстро распространились по всей спине. В этот момент издалека сам горбун Мен выглядел как жаба. Мен закрыл глаза, а черная ци медленно застыла на лбу в форме вихря. Он тут же открыл глаза, и зрачки его стали треугольными, что сделало взгляд довольно жестоким. Горбун Мен тут же сжал кулаки, из которых внезапно вырвались черные молнии. Глубоко вздохнув, он произнес охрипшим голосом: «Эта древняя техника дьявола действительно творит чудеса. Обладая уровнем духа высшей ступени, мифическая небесная жаба вдруг не позволила мне достичь пика стадии становления духа за такой короткий промежуток времени. Но теперь я, наконец, смогу прорваться. Жаль, что это стоило мне слишком дорого, но другого выбора у меня не было, увы». После этого он медленно вышел из черной пагоды. Как только он появился, сконцентрированное божественное сознание внезапно обрушилось на него, как разряд молнии. На лице Мена отразилась ярость, и он выпустил изо рта облако зеленого дыма. Божественное сознание погрузилось в зеленый дым и тут же ослабло. Воспользовавшись шансом, горбун Мен сходу бросился прямо в ураган. Ураган в ту же секунду прекратил вращаться, и внутри показались маленькие монстры. Однако они не разлетелись, но стали гибнуть один за другим, застилая небо кровавым дождем. Со свирепым лицом горбун Мен бросился в следующий ураган, но сразу же после этого бесчисленное количество божественных сознаний слилось в одно целое, сформировав острие, окруженное зловещей аурой, которая медленно появилась в небе и выстрелила таким мощным зарядом, который мог бы разрушить пустоту. Выстрел оставил в небе следы, а острие, вооруженное такой мощью, через секунду появилось прямо перед горбуном Меном. Все это время сопротивление земли вокруг все возрастало, и повсюду слышались грохочущие раскаты грома. Ураган Ван Линя находился немного дальше, и потому его эта схватка не задела. Он пристально смотрел на горбуна Мена, который казался и не вполне человеком, и не призраком. Глаза Ван Линя загорелись, как только он обратил особое внимание на сумку на поясе Мена. Что же до острия божественного сознания, горбун Мен лишь взглянул на него, сделал знак рукой и произнес несколько сложных и странных слов. В тот же момент из его рта появился маленький котелок, размером около 4 футов, испускающий плотный, темно-зеленый поток ци. Как только появился котелок, поток ци многократно увеличился, а острие тут же начало рушиться. В том месте, где они столкнулись, поток ци вдруг заполонил десятки футов и тут же разлетелся во всех направлениях, словно безумный. Даже ураганы были отброшены назад. Некоторые из них не смогли вновь приблизиться и были окружены волной ци, превратившей всех маленьких монстров в пепел. Глаза Ван Линя загорелись, его отбросило вместе с остальными ураганами, но взгляд его был прикован к горбуну Мену, и он смотрел, не моргая. В тот же момент котелок в небе издал взрывающийся звук и упал на землю, расколовшись надвое. Однако он уже поразил острие, и теперь оно начало зеленеть с самой верхушки. В мгновение ока острие стало полностью зеленым. Внезапно оно начало дрожать, а затем, превратившись вновь в божественное сознание, развеялось по сторонам. Но тут же произошло нечто странное. Как только божественные сознания развеялись, над большинством из них возник след зеленой ауры. Эта аура распространялась с бешеной скоростью, и за несколько мгновений божественные сознания снова слились в одно острие, которое теперь было зеленым. Когда котелок горбуна Мена рухнул на землю, он тут же бросился следом, испуская изо рта кровавую эссенцию. Этот зеленый котелок был самым ценным его магическим оружием, и сейчас, обладая временным уровнем культивации последней стадии становления духа, он мог выдержать атаку сотен миллионов божественных сознаний, прежде чем окончательно расколоться пополам. У горбуна Мена не было времени горевать об этом, и он уставился красными глазами на зеленую ауру божественных сознаний, которая застилала небо, безумно рассмеялся и сказал: «Надо же, большинство бесценных магических средств нельзя уничтожить, не заплатив за это огромную цену. Даже если они будут уничтожены, то потянут тебя за собой на тот свет. Так взрывайтесь же, взрывайтесь». Тут же все зеленые ауры, окружавшие божественные сознания, начали врываться одна за другой. После этих взрывов божественные сознания обратились в линкции и разлетелись по сторонам. Как только божественное сознание разрушается, Тело, само собой, умирает в тот же миг. Когда божественные сознания начали взрываться, количество монстров в ураганах внезапно уменьшилось больше, чем вдвое. Ураганы полностью перестали вращаться, и маленькие существа тут же рухнули одно за другим. Горбун Мен схватил половинки расколовшегося котелка и положил обратно в сумку. Не сказав ни слова, он воспользовался создавшейся ситуацией и бросился точно туда, где находился ураган Ван Линя. В этот момент повелитель ураганов неистово заревел с неба, внезапно прекратил вращаться, и в его центре нарисовались очертания летающего монстра размером в 30 футов. По сравнению с сородичами, нельзя было назвать этого монстра невероятно огромным. По крайней мере, в глазах Ван Линя его размер был намного меньше, чем размер дикого водного дракона из канала. Это существо громко взвыло и бросилось вперед, продолжая издавать рев, который волнами разлетался вокруг. Там, куда проникали эти волны, появлялись разрывы в пространстве владений Земли, настолько огромной была сила. В тот же миг, все оставшиеся ураганы вокруг один за другим направились к Горбуну Мену, в том числе ураган, в который Ван Линь проник силой и который пытался яростно сопротивляться. Божественное сознание атаковало, и совместной акустической атаки было достаточно, чтобы у человека потемнело в глазах и помутилось сознание, но это не могло остановить Горбуна Мена, который продолжал двигаться полушагом. Каждая преграда, которую уничтожал ураган, разрушалась со взрывом, что делало их смертельно опасными. Вот только метка в форме вихря на лбу Горбуна Мена с каждым ударом становилась все тоньше. Он мысленно сыпал проклятиями, поскольку знал, что временно усиленная культивация вскоре неожиданно остановится, и если в этот раз он сдастся, то сразу же будет поражен со спины акустической атакой повелителя ураганов, который бросится за ним и ударит прямо в цель. Ван Линь обладал прекрасным зрением, и в тот момент, когда повелитель монстров начал испускать волны, он заметил, что на лбу у него что-то сияло золотым светом, а изнутри виднелись золотистые фаланги пальцев. Что? У него не было времени заострять на этом внимание, так как в это время Горбун Мен подбирался все ближе. Глаза Ван Линя загорелись, он усмехнулся и ощупал свою сумку, вытащив из нее жилы дракона. Он бросил эти жилы, они прочно сплелись друг с другом и создали несколько ответвлений, которые также сплелись между собой и стали довольно толстыми. В этот миг Горбун Мен наконец добрался до цели, которой абсолютно точно был ураган Ван Линя, поспешно увернувшийся в сторону. На этот раз было создано множество преград, чтобы не дать ураганам сдвинуть его с места. Из-за этих преград он, казалось, привлекал много внимания. Как только Горбун Мен бросился в сторону от урагана, Ван Линь выбросил жилы дракона. Он только вбежал в центр урагана и вдруг почувствовал вокруг колебания духовной силы. Однако, его любимое магическое оружие только что уничтожило огромное количество божественных сознаний, превратив их в духовные силы, заполонившие небеса и землю, тем самым укрыв в себе эти волны, и если не присматриваться внимательно, их было очень трудно различить. Горбун Мен в глубине души чувствовал тревогу и очень хотел сбежать, но, несмотря на тревогу, он не обратил особого внимания на это желание. Он даже подумать не мог, что кроме него в этом месте был еще хоть один человек-культиватор. Однако, что-то сильно потянул его за ногу, и он тут же изменился в лице. По своему опыту он точно знал, что это было магическое оружие из жилы зверя, но монстры в этом месте никак не могли использовать нечто подобное. Потому остался один вариант, это был культиватор. Случись это раньше, Горбун Мен даже не обратил бы внимания на магическое оружие из жилы зверя такого вида, и был бы не просто способен уничтожить его своей обычной духовной силой, но и одновременно смертельно отравить того, кто его использовал. Но сейчас, окруженный бесчисленным количеством ураганов и столкнувшийся лицом к лицу с нескончаемым потоком божественного сознания и акустических атак, он боролся изо всех сил. И Линг Ци, стремительно циркулирующий в его теле, и особенно то, что его бесценное магическое оружие было уничтожено, все это перевернуло его разум с ног на голову. Если бы он не полагался на технику древнего дьявола, объединенную с силой мифической небесной жабы, он бы уже давно погиб. В настоящий момент он не обратил особого внимания на жилы дракона, поскольку они были похожи на божественный талисман, оставивший отметину на его теле. И хотя жилы дракона в результате удара рассыпались на маленькие осколки, сила этого удара была достаточной, чтобы он замедлился. В эту же секунду акустические атаки, преследовавшие его, внезапно настигли его со спины, и сила атаки ураганов вокруг тут же увеличилась в несколько раз. Солома не может убить верблюда, но она может стать решающим пунктом, из-за которого верблюд сломает спину. Сейчас именно жилы дракона играли роль этой соломы. Как только Горбун Мен был поражен акустической волной сзади, изо рта его струей брызнула кровь и его резко отбросило вперед. Тут же сбоку показался ураган, и рука, протянутая из урагана, схватила сумку на его поясе и вместо того, чтобы еще сильнее усложнить ситуацию, продолжила двигаться вперед. Сейчас Горбун Мен мог смутно разглядеть, что находилось внутри урагана, и разглядел он усмехающееся лицо Ван Линя. Злость пробирала его до мозга костей, и он снова выплюнул струйку крови. Кровь эта излучала потоки ци, достаточные, чтобы ошеломить человека, которые следовали за ураганом Ван Линя. Когда Ван Линь схватил Мена за сумку, не сказав ни слова, он отдал команду второму дьяволу и на огромной скорости полетел в направлении вихря вдалеке, где находился проход ко второму барьеру. Что же касается крови, ее остановили маленькие монстры, кружившие за ураганом. Однако, яд в этой крови был совсем не игрушкой, и Ван Линь всегда был настороже, а потому он без раздумий бросился вперед, когда она достигла урагана. Два дьявола, следовавшие за ним, также бросились следом. Приземлившись, Ван Линь немедленно активировал технику земного переноса и начал быстро двигаться вперед. А монстры внутри урагана погибли, отравленные кровью. На описание полной картины ушло бы много времени, но все это случилось невероятно быстро, практически в мгновение ока. Сумка на поясе Горбуна Мена исчезла без следа. Мена атаковали акустические волны, сразу же после этого слившаяся кровь разделилась, множество раздутых пузырьков лопнуло, и зловонная черная жидкость тут же брызнула во все стороны. Любой маленький монстр, на которого попала эта жидкость, начинал судорожно дергаться и быстро погибал. Он видел, что атака кровью была остановлена, и Ван Линю удалось скрыться вместе с его сумкой. В настоящий момент он не был особенно расстроен этой потерей, но к Ван Линю он испытывал искреннюю ненависть до глубины души, а душа переполнялась желанием убивать. Если бы не этот Ван Линь, он бы уже вырвался из этой блокады, а возможно и достиг бы второго барьера. Как бы то ни было, все, что произошло, было лишь из-за появления Ван Линя. Горбун Мен понял, что другая команда поручила ему стать первопроходцем в этих местах и потянуть за собой все ураганы, иначе как бы он смог пройти целым и невредимым через первый барьер с его культивацией уровня Джидан. Глава 176. Скопление ураганов. Тело Горбуна Мена, подхваченное гигантским ураганом, исчезло в вихре, а ненависть захлестнула его, словно прилив. Ван Линю удалось быстро ускользнуть, и в мгновение ока он преодолел немалое расстояние между ним и ураганами вдали. Однако, вокруг еще осталось несколько ураганов, которые теперь пытались преградить путь Ван Линю так же, как недавно пытались остановить Горбуна Мена. Ван Линь усмехнулся, его спокойный взгляд ничуть не изменился. Как только в округе появились эти ураганы, один из них тут же резво подлетел к Ван Линю, охватил его и бросился вдаль, вырвавшись из кольца окружавших ураганов. Все это произошло так быстро, что остальные ураганы даже не успели отреагировать, и даже если бы они это сделали, их уровень интеллекта не позволил бы различить в их поле зрения хоть какое-то отклонение. Ван Линь, находясь внутри урагана, быстро приближался к гигантскому вихрю вдалеке. Незадолго до этого, когда он вырвался из урагана, он уже немного подготовился, отдав приказ второму дьяволу, чтобы тот вошел в ближайший ураган и взял над ним контроль. На этот момент, ситуация полностью попадала под описание, где вода протечет, там и быть руслу, при подходящих условиях, успех последует сам собой. В самом деле, побег не стоил бы ему особых усилий. Повелитель монстров в великом урагане вращал глазами, и в этот раз его взгляд упал на ураган Ван Линя. На лице его тут же отразилось озадаченное выражение, но вскоре он издал свирепый рев, и в тот же миг ураганы со всех сторон начали преследовать Ван Линя. Что же до самого монстра, его глаза приняли неестественный цвет при взгляде на Горбуна Мена, захваченного ураганом, которого быстро уносило в противоположную от Ван Линя сторону. Разница между скоростями этих ураганов была огромной. Чем больше маленьких монстров было в урагане, тем выше становилась его скорость. Таким образом, они преследовали Ван Линя практически по прямой. В урагане Ван Линя было довольно много монстров, так что скорость его была немалой. Несмотря на преследующие его ураганы, Ван Линь ни капли не беспокоился. В этот момент Увидев у себя за спиной несколько ураганов, чья скорость превышала его, он мысленно просчитывал ходы. Он выпустил изо рта поток искрящегося света, из середины урагана появились летающие мечи и по велению Ван Линя направились прямо к ураганам. С помощью божественного сознания области Цзи, которые вмещали в себя летающие мечи, Ван Линь нацелился не на огромную стаю обычных маленьких монстров, а на тех, кто отдавал приказы изнутри ураганов. Под действием божественного сознания области Цзи, искрящийся летающий меч тут же заострился и стал похож на ослепительную вспышку. Ван Линь, осторожно осматривающийся вокруг, заметил, как несколько ураганов перестали вращаться и рассеялись, как только монстры разлетелись в разные стороны с выражением замешательства на лицах. Не раздумывая, Ван Линь сделал знак руками, и внутри скопления ураганов тут же вспыхнул яркий свет. В этот момент Ван Линь заметил, что больше половины ураганов в округе рассеялись. Оглянувшись назад, на преследующие его ураганы, он заметил скрытые признаки того, что божественные сознания сливались в одно целое. Он решительно взмахнул правой рукой, и летающие мечи тут же замерцали и вернулись обратно. Ван Линь не хотел убивать их и дальше, однако, как показала эта схватка, маленькие монстры были особенно осторожны. Он только что застал их врасплох, они были не готовы, и продолжение этой атаки распугало бы их. Поэтому летающие мечи, чтобы подобраться поближе, вступили в схватку с другой группой, объединившей свое божественное сознание. Он размышлял не так, как Горбун Мен, поставивший все на свое самое мощное магическое оружие, которое в результате раскололось пополам. Губы Ван Линя искривились в слабой усмешке. Он отозвал летающие мечи и продолжил побег. Расстояние между двумя группами начало стремительно увеличиваться. Ураган, выбранный Ван Линем, был довольно большим по сравнению со всеми остальными, и скорость его также была выше в несколько раз. И пусть на описание всего этого ушло какое-то время, на деле же это произошло невероятно быстро, и в мгновение ока расстояние между двумя сторонами выросло. В этот момент божественные сознания монстров завершили свое слияние, и из единого сознания вырвался разряд молнии. Взгляд Ван Линя остался спокойным, и как только божественные сознания атаковали, он мысленно отдал приказ второму дьяволу. Он видел, как второй дьявол взял контроль над маленькими монстрами, их предводители один за другим бросились назад, издавая резкие крики, которые волнами разносились вокруг. Эта акустическая атака в тот же миг вызвала волну ци. Внезапно, ураган Ван Линя резко толкнуло вперед. Это неожиданное ускорение прервало атаку божественного сознания. К тому времени, как оно снова зафиксировалось на цели и приготовилось атаковать, ураган Ван Линя был уже далеко. Гигантский вихрь был уже отчетливо виден в небе. Взгляд Ван Линя загорелся, и если бы он не попытался украсть сокровище Горбуна Мена, то, возможно, он бы уже перешел ко второму барьеру. Даже сейчас, если бы он перестал прятаться в урагане и стремительно бросился вперед сам, у него был шанс достичь вихря в целости и сохранности примерно 80%. Однако, Ван Линь не намеревался этого делать. В конце концов, он не знал, насколько сложен второй барьер. Если бы он поспешно бросился внутрь, возможно, ему не повезло бы так крупно, как в первый раз, и он не смог бы заставить кого-то прочистить для него путь. Будучи осторожным по своей натуре, он не мог не задуматься о схватке с предводителями ураганов, преследовавших его. У Ван Линя возникла мысль, что если бы он мог перенести несколько ураганов во второй барьер, то даже там он бы смог в некотором роде обеспечить себе безопасность. Руководствуясь этим планом, он, конечно, не бросился бы вперед в одиночку. Вместо этого, он осторожно обернулся и взглянул на предводителей в скоплении ураганов за его спиной. Помолчав немного, он решительно стиснул зубы и отдал команду второму дьяволу через божественное сознание. Скорость урагана тут же начала медленно снижаться. Теперь скопление ураганов, издающих отрывистый рев, стало двигаться гораздо быстрее и тут же заметно приблизилось. Между ними осталось меньше 500 футов. И в тот же момент атаки божественного сознания и акустических волн посыпались одна за другой. В это время ураган Ван Линя уже был очень близок к гигантскому вихрю, расстояние между ними также было меньше 500 футов. Если бы он полетел на полной скорости, то преодолел бы эту дистанцию на одном дыхании. Иными словами, скопление ураганов за его спиной также могло на одном дыхании настигнуть его, а для достижения гигантского вихря понадобилось бы два вдоха. На первом вдохе Ван Линь достал из сумки некий предмет и нацелился на объединенное божественное сознание позади него. В этот раз он не стал внезапно ускоряться, вместо этого он остановился, используя для сопротивления божественное сознание монстров из урагана. На этом же вдохе больше половины монстров в урагане Ван Линя погибло. Взгляд Ван Линя все так же оставался спокойным и не отражал никаких признаков паники. К этому моменту он уже вплотную приблизился к вихрю. Тем временем, преследующие ураганы также поспевали за ним. На втором вдохе, глаза Ван Линя загорелись, и тело его вырвалось из урагана, словно стрела, спущенная с тетивы. Скопление ураганов позади него завывало и ревело, атакуя акустическими волнами, и рев этот словно окутывал небо и накрывал землю. Как только Ван Линь вырвался из урагана, все существа внутри него, кроме второго дьявола, погибли. В это время Ван Линь уже стоял в центре вихря, куда попали и ураганы, преследовавшие его. Эти резвые ураганы вдруг остановились, после чего некоторые попытались отступить. Однако, Ван Линь не мог позволить им этого сделать. Увидев, как больше 40 ураганов осели к земле, он тут же крикнул «Держаться за мной!». В то же время, Ван Линь заставил свою духовную силу циркулировать, и тот предмет, который он достал перед этим из сумки, тут же образовал вокруг себя отверстие в форме кольца. Это отверстие внезапно расширилось и полностью поглотило все ураганы вокруг. В этот момент, из нефритовой ленты появился фантом лазурного дракона. Под контролем Ван Линя оно начало двигаться кругами вдоль разрыва. В этот самый миг, как Ван Линь поспешно бросился в вихрь, вспыхнул яркий поток пурпурного электрического света. Этот электрический свет упал на Ван Линя и стал быстро подталкивать его внутрь вместе с защитным отверстием. В один миг и защитное отверстие, и больше 40 ураганов, все было затянуто в вихре и медленно исчезло без следа. В это время остальные ураганы, которые тоже приближались практически по прямой, уже были готовы отправиться следом в вихрь, но тут же были развеяны. Как только эти бесчисленные ураганы вновь приняли форму, они еще несколько раз бросились внутрь вихря, но всякий раз им не удавалось войти в него, и они постепенно разлетелись по сторонам. Первый барьер владений земли постепенно вернулся в спокойное состояние. Лишь искалеченное и израненное тело горбуна Мена парило в воздухе где-то в этом барьере. Взгляд его выражал замешательство, а прямо перед ним парил повелитель монстров размером больше 30 футов. В этот момент на лбу повелителя монстров медленно возникла наполовину сформировавшаяся золотистая фаланга пальца. Она указывала прямо на лоб горбуна Мена. Тем временем, как только Ван Линь выбрался из вихря, он тут же развеял свое божественное сознание. Внимательно осмотревшись и исследовав все вокруг, он оцепенел. Место, представшее перед его глазами, явно принадлежало сумеречному миру. Помимо длинного арочного моста из черного камня, там больше не было абсолютно ничего. Ван Линь отозвал божественное сознание и оглянулся в поисках защитного кольца лазурного дракона. В этом кольце бешено вращалось больше 40 ураганов, издавая рев и нанося удары по стенкам кольца. С каждым ударом защитное кольцо ослабевало. Ван Линь холодно фыркнул и без лишних слов рассеял защитную конструкцию. Кольцо и фантом лазурного дракона постепенно исчезли, выпустив ураганы, издающие прерывистый рев. Эти ураганы тут же остановились. Из середины вылетел маленький монстр и дал команду атаковать второго дьявола. Ван Линь спокойно наблюдал за этой сценой, так как ранее просчитал ее заранее. Единственной причиной, по которой он не дал этой схватке произойти в первом барьере, было то, что вокруг находилось слишком много ураганов, и после этого их стало бы еще больше. А теперь, если второму дьяволу было суждено потерпеть поражение в этой битве, то даже если бы он собрался бежать, пути к отступлению у него не было. Как бы то ни было, теперь ураганов было всего лишь около 40, и это меняло дело. Прошло 3 дня. Ван Линь, стоя на краю моста из черного камня, смотрел вдаль. Он обернулся, и 42 ревущих урагана тут же плотно прижались друг к другу. Если присмотреться, то можно было заметить среди этих вращающихся ураганов тонкие нити красного электрического света, связывающие их с телом. Внутри ураганов находились божественные сознания, которые уже были полностью объединены вторым дьяволом, но Ван Линь силой заставил эти объединенные сознания разделиться и заключил их во флаг душ, оставив их на тот случай, если нужно будет создать множество дьяволов. Таким образом, он не позволил второму дьяволу слишком разойтись и вырваться из-под его контроля. Глава 177. Глава 177. Ядовитый королевский котел. Глаза Ван Лина сверкнули, когда он посмотрел на черный каменный мост. Последние 3 дня он наблюдал за этим мостом, но до сих пор так на него и не ступил. Помимо моста в тусклом, сумеречном мире все казалось пустым и заброшенным. После недолгого молчания Ван Линь взмахнул правой рукой назад, и внезапно вокруг поднялись 42 урагана. Они остановили свое вращение и превратились в почти 1000 маленьких зверей, которые разбежались во все стороны. Ван Линь закрыл глаза и начал мысленно выискивать маленьких зверей через второго демона. Большая часть мелких зверей, которые только что разбежались, направились в разные стороны. Он прислушивался к периодическому реву, который доносился издалека и теперь был едва слышен. Через какое-то время он вдруг открыл глаза и бросился в северо-западном направлении. Следом за ним направились многочисленные мелкие животные, которые начали собираться вместе со всех сторон. Они собрались позади него и сформировали настоящий ураган. Вскоре после этого Ван Линь остановился и спустился на землю перед каменной скрижалью высотой в 300 футов. Скрижаль была красного оттенка и источала чудовищную зловещую ци. Несколько маленьких зверей упали ничком на каменную скрижаль, похлопывая крыльями и жужжа. Как только звери снова собрались на месте, они сформировали собой ураган. Ван Линь взглянул на скрижаль и заметил на ее вершине два крупных слова: «Дорога невозвращения», «ПП», «Дорога прямиком к смерти», «Повернуть назад невозможно». В этих двух словах тоже чувствовалась некая многолетняя аура. Ван Линь некоторое время смотрел на слова, затем внезапно его взгляд переместился к нижней правой части каменной скрижали. Присмотревшись к ней с пристальным вниманием, он взмахнул правой рукой. Неожиданно поднялся сильный ветер, поднявший вверх пыль, после чего в нижнем правом углу каменной скрижали появился ряд мелких символов. «Я прошел через территорию земли, подчинил владыку зверей и ступил на дорогу невозвращения. Это место гораздо интереснее, так что я оставляю здесь свое сообщение для друзей, которым предназначено сюда попасть. Всегда помните слово, выгравированное здесь. Невозвращение». Ван Линь казался спокойным снаружи, но на самом деле он был совершенно поражен. Эти мелкие слова были похожи на те, что он увидел, когда вошел в Черную башню в начале территории Земли. Очевидно, что они были написаны одним и тем же человеком. Если задуматься о смысле этих слов, то, судя по территории Земли, этот человек был абсолютно простым и прямолинейным. Даже тот грозный небесный ураган зверя владыки был покорен ему. Но затем Ван Линь начал сомневаться и прищурил глаза. Если этот человек говорит правду, то как мог зверь владыка вернуться на территорию земли? Слова этого человека были в основном ложью. Конечно, возможно, этот человек действительно подчинил себе зверя владыку, но спустя много лет территория земля породила нового. Ван Лина не интересовало, что из этого было правдой, а что ложью. Его взгляд снова упал на два слова «дорога невозвращения». Через какое-то время он полетел в сторону черного каменного моста, ураганы из мелких животных следовали за ним. Вернувшись к каменному мосту, Ван Линь похлопал свою дорожную сумку, и из нее тотчас же вылетел демон Сюй Лиго. Он с завистью взглянул на ураганы, одновременно бормоча себе под нос: «Обычные мелкие негодники, что в них особенного? Я бы никогда не разрешил им за мной плестись». Ван Линь указал на каменный мост, и демон Сюй Лиго немедленно отложил свои мысли в сторону. На этот раз он вел себя не так нахально, как и в прошлом. Наоборот, он был живым и энергичным, он чувствовал гордость за себя, и, глядя на ураган раскосыми глазами, он подумал: «Разве вы не видите, что злобный мастер по-прежнему предпочитает меня, иначе он не позволил второму прийти и позаботиться об этом?» Он посмотрел на Ван Лина, и с лицом полным благоговения без лишних слов полетел по направлению к каменному мосту. Пролетев достаточно далеко, он не встретил никакой опасности, и, покружив немного, полетели назад. Ван Линь слегка нахмурился, протянул правую руку, и из урагана тут же вылетел маленький зверь. Этот маленький зверь лежал ничком на ладони Ван Лина, неподвижно глядя прямо ему в глаза. Ван Линь взмахнул правой рукой, и маленький зверь сразу же полетел к черному каменному мосту. Он не успел пролететь и три шага, как тут же остановился. Взгляд Ван Лина восторжествовал, пока он неотрывно смотрел на маленького зверя. Все тело маленького зверя задрожало, затем он медленно повернулся, в его глазах читался страх. На каменном мосту под ним сразу же поднялся вихрь, который внезапно поглотил зверя, после чего исчез сам. Ван Линь стоял молча. К этому времени он уже понял, что эта дорога невозвращения была единственным путем в этом месте. Пробормотав что-то себе под нос, он в очередной раз толкнул вперед к мосту несколько маленьких зверей, но конечный результат был таким же. Единственное, что смог заметить Ван Линь, это то, что если несколько маленьких зверей летели вместе, то аномальный вихрь возникал только перед первым из них. Когда он разбирался с первым зверем, то позже возникал перед вторым, и так по очереди. Глаза Ван Лина сверкнули, когда он подумал: невозвращение, невозвращение. Идея в том, что когда кто-то делает шаг вперед, то назад он уже повернуть не может. Он некоторое время молчал и не делал никаких необдуманных поступков. Вместо этого он сел, скрестив ноги, и вытащил из-за пазухи две дорожные сумки, одна из которых была с черно-золотой нитью. Эту сумку он украл у того таинственного трупа внутри портретного особняка с техникой Шэньдао военной святыни. Но, к несчастью, эта сумка обладала силой, которая не позволяла божественному сознанию Ван Лина заглянуть внутрь, поэтому он не мог ее открыть. Ван Линь знал, что в ней скрыто божественное сознание ее обладателя, и только когда он сотрет его, он сможет открыть сумку. Тем не менее, это божественное сознание было очень сильным, так как Ван Линь несколько раз пытался прощупать его, но в итоге сдался. Но он обернул его своим собственным божественным сознанием, чтобы божественное сознание внутри не смогло контактировать с внешним миром. Таким образом, владелец этого божественного сознания не мог вызвать его. Хотя стереть божественное сознание было очень трудно, Ван Линь научился держать его под контролем с помощью своего божественного сознания области Цзи, и пока этого хватало. Другую сумку он забрал у Горбунамына. Божественное сознание, которое было в ней, уже исчезло. А это означало, что Горбун Мэн скорее всего умер. Ван Линь мысленно усмехнулся и открыл сумку, чтобы посмотреть, что внутри. Его глаза мгновенно засияли. Содержимое сумки было достойно культиватора на стадии формирования духа, который копил это все в течение нескольких тысячелетий. Одних только лингши было не меньше 300 тысяч. Кроме того, все они были высшего качества. Но глаза Ван Лина сияли не от этого. На дне сумки он увидел два сияющих кристальных ромбовидных камня. Это были самые редкие лингши самого лучшего качества. Ван Линь трепетал от волнения. Эти два лингши стоили того риска, на который он пошел. Помимо них в сумке еще было несколько бутылок, два фрагмента от маленького зеленого котла, и больше никакого магического оружия. Ван Линь задумался ненадолго и сразу понял, что Горбун Мэн был окружен слишком долго и, конечно же, все его магическое оружие давно закончилось. На самом деле он правильно угадал. Изначально у Горбуна Мэна было немало магического оружия, и все оно было не ниже уровня Инь. Но из-за того, что на него непрерывно бросались черные пагоды, он лишился всего своего магического оружия. На самом деле он даже использовал замену более, чем 10 духовным зверям, чтобы попытаться вырваться из окружения. Он выбросил много оружия, он пожертвовал даже самым драгоценным, чтобы выбраться, но, к сожалению, ему это не удалось. Именно поэтому кроме фрагментов котла в его сумке не было другого магического оружия. Помимо этого в его сумке было еще немало нефритовых талисманов. Ван Линь достал их и по очереди прислонил во лбу, чтобы проверить. Чем больше он проверял, тем радостнее становилось его лицо. Все эти талисманы были введением в различные техники очищения таблеток. Здесь также были техники очищения оружия и духовных зверей. Сейчас эти вещи имели большую ценность для Ван Лина. По крайней мере теперь, когда он увидит драгоценный материал, он будет знать, что с ним делать. Кроме того, Горбун Мэн специализировался на ядовитых и отравленных таблетках. В нефритовых талисманах в его сумке содержалась информация такого рода. Ван Линь некоторое время внимательно их разглядывал. Среди них был также темно-зеленый нефритовый талисман, который привлек внимание Ван Лина. В этом талисмане была описана практика, название которой состояло всего из одного слова – «бездна». Эта бездна определенно скрывала в себе подробные описания божественных сил, которые могли бы поразить небо и землю, и даже заставить богов и демонов плакать. Для того, чтобы стать ядовитым даосом, нужно преодолеть 9 уровней. Согласно этому методу, когда практикующий достигает 6 уровня, то даже если его противник на стадии формирования духа, он не сможет выстоять против этого яда. Только этот метод культивации был чрезвычайно властным. Для его практики нужно обладать переносимостью выше среднего человека, чтобы стимулировать различные. Кроме того, только если человек способен дойти до 9 уровня, его тело будет восстановлено до истинного состояния, очищено от токсинов и будет способно вырабатывать яд бездны. Таким образом, практикующему могла достаться любая внешность, даже тело покрытое гнойниками. Ван Линь некоторое время стоял молча, но в итоге все же отказался от идеи практиковать этот метод культивации. Все тело горбуна Мэна ужасно пахло, и скорее всего это было результатом практики этого метода. Хотя Ван Лина не особо заботило его смертное тело, но внутри нефритовой ленты было указано, что с ростом культивации яда в теле становится больше, и отравляющий газ может попасть в море сознания. Это может привести к тому, что практикующий станет живым трупом, жаждущим лишь убийства. Это и стало решающим фактором, после которого Ван Линь окончательно отказался от этого метода. Его глаза вспыхнули. Хотя он не мог практиковать этот метод, но в нем было несколько техник, которые можно было скрестить с ядом и использовать по своему усмотрению. Что касается очистки ядов, вся жизнь горбуна Мэна и все его опыты были описаны в нефритовых талисманах, и Ван Линь, после тщательного их просмотра, был растроган. Он вынимал бутылки из дорожной сумки и одну за другой распознавал их в соответствии с нефритовыми лентами. Почти во всех содержались яды, и только в одной нефритовой бутылке было противоядие. Ван Линь забрал ее себе. Согласно нефритовой ленте, такого рода противоядие можно было отнести к среднему классу, который справляется только с легкими ядами. Ван Линь вытащил все из сумки Мэна, бросив ее на землю, и переложил в свою собственную. Только взяв в руки небольшой предмет, его лицо стало серьезным. Это было драгоценное магическое оружие горбуна Мэна, зеленый маленький котел. Хотя он был разбит надвое, от него все еще исходила безграничная духовная сила. Но эта сила была наполнена токсинами, особенно зеленым туманом, который мог уничтожать божественное сознание. Из-за этого Ван Линь с огромной осторожностью исследовал этот котел. Он знал, что если в сумке горбуна Мэна и было что-то столь же ценное, как лингши высшего качества и нефритовые талисманы, то это однозначно был зеленый котел. В конце концов, этот котел был самым ценным оружием уровня формирования духа. Горбун Мэн очищал его своим внутренним пламенем несколько тысяч лет. Всего минуту назад он видел нефритовый талисман, в котором говорилось о маленьком зеленом котле. Чтобы очистить его, нужно быть на втором уровне бездны. Также в теле практикующего должен быть яд, который будет удерживать яд сокровища. Этот небольшой котел на самом деле был копией известного легендарного божественного сокровища, колдовского королевского котла. Несмотря на то, что это копия, он был сделан из неплохого материала. Разница между ними состояла в том, что колдовской королевский котел впитал в себя сущность нескольких десятков тысяч растений лингци. Этот котел был фактически самым драгоценным сокровищем страны Сючжин третьего ранга. После изнурительных несколько сотен лет усилий, вступив в горную школу, и горбун Мэн наконец стал главным учеником благодаря своим врожденным талантам. Позже он воспользовался этой возможностью, чтобы забрать себе котел, убив учителя и сбежав в море демонов. После этого этот котел стал его самым драгоценным оружием. Горбун Мэн упорно выискивал этот котел, ради его очистки пожертвовал своей жизнью. Если бы он не умер, тогда, будучи на девятом уровне метода бездны, он смог бы очистить его до конца. И тогда, пусть его нельзя сравнить с истинным божественным сокровищем, колдовским королевским котлом, но мало чем уступал бы ему. Этот котел можно было бы назвать настоящим ядовитым королевским котлом. К сожалению, прежде чем он успел закончить очистку, он умер, а сама судьба подбросила этот котел Ван Лину в руки. Описание к котлу внутри нефритового талисмана крутилось в голове Ван Лина. Если бы он сейчас решил практиковать метод бездны, то с сокровищем такого сорта он быстрее достиг бы успеха. Но, к сожалению, Ван Линь решил пока не браться за этот метод, так что сейчас котел был ему бесполезен. Лицо Ван Лина было подобно мрачной бездне. Он взглянул на черный каменный мост, его глаза сверкнули. Не говоря ни слова, он сплюнул сверкающий свет, который, превратившись в летающий меч, сразу начал вращаться по кругу и затем застыл перед ним, испуская густую ледяную ауру. Ван Линь посмотрел на летающий меч, на его лицо показалось минутное сомнение, но затем он стиснул зубы и ударил его огромной рукой. Летающий меч сразу задрожал и испустил крик. На его лезвии появился тонкая нить крови. Такие тонкие нити Ван Линь использовал в стране Чжао для очистки крови и ее сгущения в сущность крови. Хотя после этого его летающий меч вместе с его плотью слились вместе, но техника очистки крови чрезвычайно властная, и поэтому она выгравировалась на теле духа меча. Дух меча на самом деле невидимый и небожественный, но пребывая в море сознания Ван Лина в течение многих лет, пережив вместе с ним период пожирателя душ, этот дух меча дал начало духовному сознанию, и именно это позволило ему остаться нетронутыми. Используя технику очищения военной святыни, Ван Линь очистил для него зародыш меча, и этот летающий меч, наконец, выполнил переход духа меча. Можно сказать, что этот летающий меч был ответственным за прославленные подвиги Ван Лина, и большинство врагов погибли от него. Убийственная аура, которая накопилась внутри духа меча, уже стала смертельным оружием. Ван Лин смотрел с торжествующим выражением лица, затем поднял вверх в правой руке лезвие меча. Двигаясь медленно, он взмахнул правой рукой, и красные нити крови на мече начали светиться. Летающий меч с треском развалился на осколки и упал на землю. В воздухе плавала только кровавая шелковая нить, а среди нее, едва различимый образ меча. Ван Лин сделал глубокий вдох и похлопал свою дорожную сумку, из которой вылетел реактор. Он указал рукой на зеленый котел, и две половинки зеленой треноги залетели в реактор. Как только они вошли в зеленый туман, он немедленно окутал собой реактор, и начал издавать зудящие звуки. Холодная аура сверкала в глазах Ван Лина, пока он непрерывно двигал руками, чтобы сформировать различные ручные печати. Корпус печи начал медленно вращаться, его скорость постепенно становилась все быстрее и быстрее. Зеленый туман, обернутый вокруг нее, начал следовать за вращением и вскоре превратился в зеленый вихрь. Ван Линь сохвал все части летающего меча в свою руку. Он посмотрел на быстро вращающийся реактор, после чего яростно взмахнул правой рукой, и один из фрагментов, превратившись в мерцающий свет, промелькнул мимо и вошел во вращающийся реактор печи. Как только фрагмент оказался внутри, он превратился в жидкость и смешался внутри печи. Ван Линь, продолжая смотреть, снова и снова взмахивал правой рукой, и в течение часа он бросил внутрь печи все фрагменты. В этот момент он медленно выдохнул, одновременно двумя руками выпуская линкцы, которая обрушилась на печь. В эту же секунду скорость вращения реактора сразу же удвоилась. Ее содержимое уже невозможно было разглядеть. Что касается зеленого вихря над ней, то на первый взгляд казалось, что он застыл на месте, но если присмотреться, то можно было заметить, что он вращался слишком быстро, создавая иллюзию.